119. Гуру. Стремление войти в контакт со мною приветствую. Давно бы пора. Непонимание заслоняет мою близость, и трудно тогда мыслью коснуться до сердца. А ты помехи убери. Я посланный в мир твоим владыкой, и через меня ты подошел к нему, потому наша связь прямая. В чем непонимание, если служим одному учителю? Ассимиляция сознания с вибрациями моими недостаточно. Она производится через сердце. И как трудно поворачиваются рычаги мышления, когда ее нет, и их надо смазать. Лучшим смазочным материалом будет любовь и признательность.